Глава 7. Второй подозреваемый. «Здравствуйте, здесь кто-нибудь есть?» — спросил я, постучав в дверь. Мы с Савой вышли из магазина и перешли на другую сторону улицы и постучали в дверь здания, куда таинственная девочка вошла прошлой ночью. Очень подозрительно, что она оказалась в городе в ту самую ночь, когда была украдена капсула. Знал ли Джимми, кто она такая? «Наверное, здесь никого нет», — вздохнула Ава, прекратив стучать спустя 5 минут. На всякий случай я попробовала повернуть ручку. «Блин, заперто!» «Возможно, Джимми пошел на площадь посмотреть на открытие капсулы времени», — предположила Ава. «Может быть», — сказала я. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как он выглядит, поэтому даже если бы вернулись на площадь, то все равно не смогли бы его найти. Мы побежали в музыкальный магазин и попросили хозяина описать Джимми. «А не проще ли посмотреть его сайт?» — предложил владелец магазина. «В прошлом году Джимми участвовал в выборах мэра. Мне кажется, что его предвыборный сайт до сих пор работает. Я уверен, что там вы найдете его фотографию». Владелец сказал нам название сайта, и Ава быстро ввела его в поисковую строку телефона. «Видимо, Джимми проиграл выборы, раз он не мэр», — сказала я. «Да, он уже довольно долго пытается стать мэром. Несмотря на 3 поражения на выборах, он все равно не намерен отступать», — поделился информацией владелец магазина. «Вот оно!» — воскликнула Ава. Она повернула телефон и показала фотографию мужчины с широкой улыбкой. «Да, это точно Джимми», — подтвердил хозяин магазина. «Мы ходили к нему в офис, но он не открыл дверь. Наверное, его там нет», — сказала Ава. «Сейчас выходные, так что это вполне возможно», — ответил мужчина. «А домой к нему вы стучались?» «Я сказала ему, что мы не знаем, где живет Джимми». «О, он живет в том же здании, где его предвыборный штаб. Только штаб на 1-м этаже здания, а квартира расположена на 2-м этаже. Чтобы попасть туда, нужно зайти в переулок рядом со зданием и постучать в красную дверь». «Думаете, он там?» — спросила я. «Возможно», — сказал владелец магазина. «Джимми не часто выходит из дома с тех пор, как проиграл выборы мэра в прошлом году». Поблагодарив владельца магазина за помощь, мы с Авой вернулись к зданию, где жил Джимми. На этот раз мы вошли в переулок рядом со зданием. Стоило нам оказаться там, как по моему телу пробежались мурашки. Это напомнило мне ночной кошмар с таинственной девочкой. Я так и знала, что она в городе. Было ощущение, что она следит за мной. Мне казалось, что незнакомка вот-вот появится передо мной и обернется кошмарным монстром из слизи. «Все в порядке?» — спросила Ава. «Да, почему ты спрашиваешь? Ты выглядишь взволнованно», — сказала она. «Этой ночью мне приснился кошмар. Он происходил в таком же переулке, вот и все». Я утаила от Авы полное содержание своего сна, чтобы она не переживала. Кроме того, это полная ерунда. Это был всего лишь сон. В конце концов, эта таинственная девочка вовсе не чудовище. Мы нашли красную дверь и несколько раз постучали, прежде чем нам ответили. Дверь открыл мужчина и посмотрел на нас угрюмым взглядом. Это был Джимми. Я узнала его по фотографии в телефоне Авы. Разница была только в одном. На фото он улыбался. Сейчас он казался мрачным и измотанным, будто болел. «Что вам нужно?» — спросил он. Он растягивал слова, словно сильно устал или, может, злился. Это было не сильно понятно. «Вы Джимми?» — спросила Ава. «Да, это я. Что вам надо?» Ава уже хотела было расспросить про девочку, но я влезла в разговор и поинтересовалась насчет пропавшей капсулы времени. Что-то подсказывало мне, что он каким-то образом к этому причастен. Он изменился в лице, когда услышал, что капсула пропала. В его голосе появились бодрость и энергия. «Получается, мэр сейчас не в себе?» — поинтересовался Джимми. Казалось, он был рад этому. «Верно», — ответила Ава. «Он боится, что мы не найдем капсулу времени до утра». «Это очень плохо. Мне нравится мэр. Он ходил в школу с моим отцом». «Школу? Так вот оно что. Теперь я вспомнила, откуда знаю его имя. Во время беседы с папой Стеллой он упомянул, что в его классе был мальчик, которого звали Джимми. Его письмо тоже было в капсуле. Он мечтал стать мэром города Блоквью к моменту открытия капсулы». Чем больше мы с Авой разговаривали с Джимми, тем больше я его подозревала. Казалось, его радовал тот факт, что мэр так переживает за капсулу. Возможно, Джимми и сам ее украл, чтобы отомстить за поражение на выборах. Но как мне это доказать? И зачем таинственная девочка приходила к нему в ночь кражи?